Это был шанс, как справиться с такой толпой разбойников парню, только по одному и очень аккуратно, чтобы не вызвать панику. Если хотя бы один закричит, или не дай бог у него получится избежать удара, или этот удар не будет достаточно сильным, это конец. В открытом бою его повяжут голыми руками, никакой нож и топор не помогут. Как можно тише, но в то же время как можно быстрее Тимофей начал подбираться ко входу в погреб, из зева которого вылетали капустные кочаны, головки лука и прочие продукты. «Решил поужинать моей репой, на тебе по репе», — про себя произнес Тимофей и со всего размаху опустил свой топор на показавшуюся макушку грабителя. Без всяких слов и особого шума тот свалился вниз. «Один готов, еще трое». Продолжая обход территории, нашелся еще один неучтенный бандит, который сидел возле места производства дегтя. Огня не было, угли разбросаны. Похоже, он сидел и ждал, пока эта конструкция немного остынет, чтобы посмотреть, что там такое делали. Тут же нашелся и дед Прокоп, он лежал на земле без движения, но связанный. «Раз связали, значит живой», — тихо пробормотал Тимофей и опять сам себе зажал рот. Подобраться к этому бандиту в сумерках оказалось несложно. Он никого не ждали, похоже, совсем не переживал, насвистывал какую-то песенку, стучал по дровам своей дубиной и смотрел только в сторону реки, о чем-то мечтая. Взмах, и головорез присоединяется к товарищу из ямы. А что делать дальше? Тут они были по одному и не ждали подвоха, а там целых трое рядом. Нужно их как-то разделить. Взгляд упал на две кучи привезенных березовых дров и бревен, а в голове созрел пусть и очень опасный, но план. Тимофей отволок Прокопа метров на 40 в сторону, подальше от дерева, запалил кучи и аккуратно пробрался ближе к домам, снова обойдя деревню по кругу, чтобы зайти с противоположной стороны. Разбойники бездельничали, сидели вокруг костра, лениво ковыряя в нем палками, и слушали своего товарища, который рассказывал, видимо, очень веселую историю. Прошло, наверное, с полчаса, прежде чем они разглядели высокое пламя от горящих березовых куч и насторожились, внимательно посматривая по сторонам и вооружившись. Двое направились в сторону пожара, а третий остался около костра, постоянно щурясь и осматривая обстановку со всех сторон. Подойти незамеченным не представлялось возможным. Значит, нужно как-то выманить его, пока не вернулись дружки. Заняв позицию, аккуратно постучал палкой по бревну дома. Бандит тут же повернулся на звук, но ничего не заметил. Стук повторился, разбойник аккуратно пошел в его сторону, выставив перед собой нож. Когда он оказался уже практически рядом с засадой, Тимофей подбросил вверх камешек так, чтобы он перелетел через противника и ударился о стенку дома позади него. Бандит моментально развернулся, занося нож для удара, и тут же получил сокрушительный удар топором. Правда, в этот раз его пришлось добивать еще одним ударом. После первого он еще подавал признаки жизни. Оставшиеся двое возвращались в деревню в полной боевой готовности. Они нашли тело своего товарища и понимали, что противник уже тут, и как минимум одного из них уже приговорил. Шаг за шагом они приближались к последней засаде Тимофея. Должно получиться. Нужно вывести из строя одного, а с последним уже можно будет попробовать и так. Они не воины, они бандиты, сражаться не умеют. Точно не умеют. Надеюсь, другого шанса уже не будет. А если и будет, то после смерти своих товарищей они могут убить детей в отместку и просто уйти. Но они уже не должны уйти. После всего того, что случилось с Игнатом, после того, как я уже убил четверых, считая того раненого на дороге. Убил, как же так, теперь и я убийца, преступник. Потом, сначала дело, если я не справлюсь, Игнат точно умрет. Как бандиты поступают с жертвами, я тоже видел тут в самый первый день. Я справлюсь, — настраивал себя парень долго, крепко сжимая топор двумя руками и следя за проходящими мимо силуэтами. Трюк с камнем снова был повторен, и эти двое резко развернулись спиной к Тимофею. Рывок, нужно преодолеть всего 10 метров и ударить. Замах. Топор впивается в хребет негодяю, а плечо взрывается сильнейшей болью. Второй бандит успел его заметить и среагировать, махнув дубиной и попадая по предплечью. Парень кубарем покатился в сторону, тряхнул головой и подорвался бежать. Топор выдернуть он не успел. Нужно было срочно раздобыть хоть какое-то новое оружие. Бандит бросился бежать за ним и очень успешно сокращал дистанцию. С левой стороны показалось движение. Одного не заметил, тогда мне точно конец, — пронеслось в голове парня, а через секунду головорез, который уже занес руку с дубиной для удара, полетел прямо в костер. Ему в ноги бросилась связанная женщина. Она каким-то образом умудрилась подняться и прыгнула. Быстро выбравшись и отряхнувшись, бандит продолжил свое преследование, но уже не так быстро, хромая на правую ногу. Заметив неладное, он себя осмотрел, выдернул из ноги опаленную острую палку и двинулся дальше в наступление. Глаза его горели яростью, боль, если он и чувствовал, то вряд ли полностью. Тимофей тоже не сильно чувствовал свои повреждения. Его гнал вперед страх, особенно после того, как он увидел глаза последнего бандита. Но теперь ему было не догнать парня, и развернувшись, он бойко похромал к связанной женщине, желая отомстить. Удар. Длинная палка самым кончиком и с немалым размахом ударила в раненую ногу. Бандит тут же завалился на колено, но немедленно, хотя и с усилием, поднялся. Тимофей нашел один из черенков, который заготавливал Прокоп для инструментов, и вооружился хотя бы им. Нужно было не подпустить Татя к женщине, иначе ей конец. Разбойник снова зашагал в сторону Тимофея, размахивая дубиной, но теперь уже еще медленнее. Парень решил не испытывать судьбу и не нападал, но и не позволял приближаться к себе слишком близко. Вот они уже отошли от костра метров на 20, бандит медленно повернул голову в сторону жены Игната, потом на парня, сделал еще шаг вперед, опять оглянулся и в этот момент схлопотал еще один удар по поврежденной ноге. В этот раз Тать упал не на колено, а на спину, но тут же начал подниматься. Еще одна попытка ударить, и теперь уже и Тимофей оказался на земле, хватаясь за ушибленную ногу. Однако бандит не смог удержать свою дубину при ударе, и она отлетела в сторону, а он медленно вытащил нож. Короткий, тут нужно еще ближе подобраться для удара, чем дубиной. Раненый головорез начал подниматься на ноги, но снова осел на землю и пополз в сторону парня. Тимофей же со страху даже не подумал о том, чтобы встать, не отползал, а просто откатывался от врага, пока не закружилась голова. Пару мгновений нужно было, чтобы сфокусировать зрение. На него больше никто не полз. Разбойник лежал лицом вниз и что-то хрипел, делая попытки подняться, которые каждый раз заканчивались неудачей. Через минуту эти попытки прекратились, и он уже просто лежал, тяжело дыша. Дойти до того места, где лежал топор, развязать жену Игната и вернуться обратно было тем еще испытанием, но закончить дело нужно было обязательно. «Принеси из моего дома кувшин с водой, еще поставь кипятиться воду и кинь в нее тряпки, нужно перевязать раны, два котелка грей, еще промыть нужно», — командовал Тимофей, устраиваясь рядом с лежащим Игнатом. Они вдвоем занесли раненого в дом и уложили на лавку. Богатырь был без сознания, но дышал, что давало надежду на положительный исход. Парень аккуратно смочил и убрал грязные окровавленные повязки, принявшись промывать раны. Увидев открытые порезы, женщина слегка отшатнулась, потом дернулась к мужу, потом снова сделала шаг назад и рухнула на колени, забормотав молитвы. «Этого вот нам сейчас и не хватает», — зло рыкнул Тимофей, понимая, что больше пользы тут от нее не будет, но к делу пристроить нужно. Сил уже почти не было, мало того, что уже стемнело, а вставали тут все с рассветом, так еще и почти весь день работал, а потом не менее изнурительное сражение на грани фола. «Котелки с водой поставила? Молодец! Иди Прокопа найди, он там, где мы деготь делаем, метров 30-40 в сторону реки. Тьфу, метров! Этих ваших сажений 15-20 к воде. Иди давай, развяжи. Если в себя пришел, то помоги дойти. Если нет, то на телеге вези. Стой! Сразу с телега иди». Вода в котелках закипела, и через пару минут, выловив одну из тряпок и дав ей чуть-чуть остыть, стал повторно промывать раны новой водой. Последние тряпки стали бинтами еще через пару десятков минут, и вот теперь Игнат выглядел хоть и побитым, но хотя бы не истекающим ручьями крови. Дыхание его не изменилось, а большего сделать парень ничего не мог. Лекарств местных он не знал. «Сейчас бы выпить», — прошептал Тимофей, усаживаясь на пол у стенки и прикрывая от усталости глаза. «Надо еще деда осмотреть». Глава 7. «Сам всех положил», — Людмила сказала, что сам. «Меня то там у воды приголубили». Прокоп почесал ушибленную макушку и сделал еще один глоток кваса. И как он сдюжил. «Пацан, пятерых мужей, топором. Не поверю. Четырех топором, одного дубиной, а только потом топором. Кабы он еще сыном дружинника был, что тот его обучил, то ладно. Или новиком. Он же простой смерть». Михаил Глебыч вскочил со своего стола, сделал несколько быстрых шагов в сторону и вернулся на свое место. И Игната довез раненого. «Видел я. Мы к вам ехали, видели пять трупов. Что, тоже пацан? Не ведаю. Я тут был. Игнат спит, Тимоха тоже. На щеке у тебя что? Да пустяк, обожгло, молись, заживет. К сожалению, то, что Прокопа оттащили от заготовленных дров, помогло не полностью. Разлетающиеся от порывов ветра небольшие ветки все-таки достали до него, выводя из беспамятства, и, возможно, даже уберегли от получения более серьезных травм. Тати развелось снова после набега. Мужики пропитание найти пытаются, семью накормить. 10 трупов. Куда ж это еще? Людмила говорила, что они еду и инструмент не искали и не трогали. Только один к яме за едой полез. Значит, просто разбойники. Ладно, еще тогда. 10 трупов, деготь. Да ты знаешь, что боярин, как его увидел, сразу все забрал. Как забрал? Прохрипел Тимофей, открывая глаза. Очнулся болезный. Подскочил Прокоп и похромал в его сторону. Как ты, Тати, прибил? Признавайся. Рявкнул Михайло, снова поднимаясь с лавки. Погоди, погоди. Очнулся только. Сейчас очухается и расскажет, зачастил дед Прокопий. Пришлось рассказывать всю историю с самого начала. Как они ветровал собирали, как возвращались в деревню, как на дороге налетели разбойники, что искали они Игната, как угрожали расправой его семье, описал битву на дороге, а потом уже и как расправлялся с каждым головорезом он сам. Тишина в комнате длилась уже больше минуты, так что Тимофей решил встать и пойти умыться. Плечо немедленно отозвалось резкой болью. Нога поначалу слушаться не хотела, и парень чуть не рухнул обратно на лавку, на которой лежал. Не очень-то он был привычен к получению таких травм. Но после нескольких аккуратных движений она все-таки пришла в подобие нормы. Рука тоже слушалась, хоть и болела. Значит, просто сильные ушибы. Это мы переживем. Подумал он и захромал к выходу. Как оказалось, проспал он почти сутки. Следующим днем после нападения в деревню приехал Михайло Глебыч с парой боярских холопов, привезли заказанный Тимофеем товар. Боярин, как оказалось, не просто отобрал деготь, а поменял его на нужный парню товар из своих запасов, да еще и оценил все очень и очень добро. Так что сейчас в телеге его ждал мешок соли, сала, ткань на одежду и ведро пшеницы. Еще неизвестно, получилось бы столько купить, продав деготь купцам и у них же закупаясь товарами. Так что тут все было честь по чести. Игнат в сознание еще не приходил, раны его никто не обрабатывал, и Тимофей снова отдал команду Людмиле кипятить воду с тряпками и отправился к реке, чтобы и ополоснуться и, самое главное, проверить, что там осталось на производстве дегтя. Сразу можно сказать, ничего хорошего. Все запасы сырья были сожжены, один горшок с берестой был отброшен в сторону, а в нижней емкости, куда стекал деготь, было полно сажи и углей. Этот горшок был напрочь загублен. Вторая яма не пострадала, все было целое. Уже дело, не совсем пропали труды, а сколько могло еще получиться товара из привезенной березы. Тимофей ополоснулся в реке, захватил с собой кувшин с дегтем и вернулся в деревню. Тимофей, там муж очнулся. Делать что надо? К парню подскочила Людмила, с надеждой на него поглядывая. Я не лекарка, ты вон лечил его, он в себя пришел, значит, умеешь. Помоги, что делать, радоваться. Пробурчал он и пошел к ним в дом. Там, на прежнем месте лежал наш богатырь и, морщись, тихо что-то рассказывал детям, которые курсировали вокруг него в разных направлениях. Детей убрать. Мясо есть? Свари. Ему мясо нужно. И воду пусть с отвара тоже выпьет. Бульон мясной. Тима попытался приподняться Игнат и тут же со стоном опустился назад, не договорив даже имя. Видимо, лежать и тихо разговаривать он еще мог, а вот на большие сил не хватало. Кровь шла, повязки меняла, нет, ну и ладно, можно, наверное, до завтра подержать тогда, чтобы раны не тревожить. Жив, богатырь, ну и молодец, ты не помирай тут, ты нам еще нужен. Все, я пошел, завтра ему повязки сменим. Как в прошлый раз сделаешь, два котла с кипятком и ткань прокипите, чтобы заразы не было. Поняла, тогда я пошел. Да все нормально будет, не плачь, вон он глазами хлопает, если отошел, значит, жить будет, наверное. Да не плачь ты, точно будет. Дома его особо не ждали, там Михайло и Прокоп яростно спорили на тему, получилось бы выручить больше денег с продажи дегтя в городе на торге или боярин лучше цену дал. Прокоп был естественно за торг, а Михайло за боярина. На столе, кстати, были изменения, на нем появилась еда, вид которой вызвал громкое урчание в животе парня. Никогда еще простой прием пищи не вызывал такое наслаждение, как будто врата рая распахнулись и премию на работе выдали одновременно. Пареная репа, жареное мясо с луком и чесноком, квашеная капуста, свежий хлеб и крынка с молоком. К огромному сожалению, много съесть не получилось, хотя и запихивал сколько мог в себя даже через силу. А через 5 минут его снова сморило в сон, и никто ему не мешал. Спор все это время продолжался, только теперь стал чуть тише. В котле мерно булькало белое варево и, из-за своей густоты, постоянно норовило забрызгать все вокруг. Приходилось сидеть рядом и постоянно помешивать, чтобы не терялся драгоценный раствор. Это была уже не первая попытка, и даже не вторая, получилось более-менее лишь с третьего раза, а теперь уже четвертая варится. Но, к слову сказать, неудачные поделки из первых двух партий тоже на что-то догодились, разве что не на продажу. В итоге они затвердели, давали более-менее нужный эффект, но были какие-то воздушные что ли, пористые. А вот третья попытка получилась. Уличная грязь отходила отлично, плотность с каждым днем сушки становилась лучше и лучше, так что теперь, в четвертой попытке была уже модификация удачного продукта. Что это? Конечно, мыло, о котором давно уже мечтал Тимофей. Первые два партии были презентованы Людмиле для стирки, а вот третья уже частично использовалась для мытья всех деревенских. Есть, конечно, и минус. Те несколько кусков, что были выделены для тестов, быстро заканчивались, так как не успели нормально просохнуть, но это лишь дело времени. Слишком уж хотелось побыстрее увидеть результат, но еще почти такое же количество образцов продолжало сохнуть, и они уже будут намного экономнее. Теперь же четвертая партия должна стать первым в мире дегтярным мылом, а может быть и не первым. Вообще мыло придумали очень давно, и упоминания о нем были даже в Древнем Египте и Древнем Вавилоне, но удовольствие это было далеко не дешевым. Что уж говорите про 12 век, когда большинство людей еле-еле сводили концы с концами, чтобы просто раздобыть еду, а уж покупать еще и мыло. Тут тоже будет очень ограниченный рынок сбыта, к сожалению. Из чего оно делается? То, что варил Тимофей, было очень простым. Сначала нужно было выварить и отстоять золу, которой было полно, благодаря производству дегтя и недавнего инцидента, где пришлось спалить заготовленные березовые дрова. Дальше нужно вытопить жир, благо сало привез Михаил Глебыч в свой последний визит. После этого варится этот жир в профильтрованной от золы воде, которая превратилась в щелочь, и почти все. В принципе, когда все это уже проваривалось и остывало, то на поверхности образовывался приличный корж готового клеевого мыла, можно ломать и пользоваться. А можно было его чуть-чуть нагреть, растопить и залить в формы. Получалось мыло, но еще нужно было его промыть солью. Опять это мыло растапливалось, добавлялось немного воды и соли, часик кипятилось, остывало, и вот такое мыло уже было более-менее хорошего качества. Дальше оно еще раз растапливалось, чтобы залить его в формы. В четвертой партии на последней стадии Тимофей решил добавить туда немного дегтя, чтобы получилось дегтярное мыло. Можно было довести его и до туалетного, со всякими маслами, но где тут эти масла еще взять? Если будет прибыль, можно заморочиться, а если нет, и так процесс не очень быстрый и сам продукт не слишком дешевый. За 10 кг золы, 1 кг сала и почти полкило соли получилось всего 8 кусочков, грамм по 200 каждый, может быть и поменьше, когда подсохнет. Итого себестоимость этого дела почти 10 кун, чуть меньше 1,5 кун за штуку. Причем это не учитывается стоимость самой золы, если пережигать древесину отдельно. Беда. Простым крестьянам это будет очень непросто, а дегтярное мыло точно больше 2 кун в себестоимости. Сколько тут наценка должна быть? С таким долгим производством, меньше чем 200 делать смысла нету. Это же еще отвезти надо, охранять в пути туда и обратно, оброк заплатить тоже. Тут все 300 нужна наценка. И что, кусок мыла за 6 кун? Ну можно за 3, но делать куски меньше. На эти деньги можно 2-3 килограмма мяса купить, так-то. А сколько я за неделю вообще сделать смогу? Ну допустим, по отработанной схеме и учитывая недостаток посуды, у меня выйдет сделать максимум 7 таких партий мыла, то есть 112 маленьких кусков. Если получится все это продать по 5-6 кун, то за вычетом всех расходов останется максимум сотня плюсом. Да вроде бы и хорошо. Только получится ли столько продать? Спросить про текущую экономическую ситуацию было не у кого. Прокоп и Игнат с семьей почти все свое время проводили в деревнях, а не в городах, так что они были уверены, кроме как обменять на другой товар, в деревнях дорогущее мыло не пристроить. Михаил Глебыч давно уже уехал, хотя как раз он и мог помочь, а Мишка и Вичка, два холопа, которых он тут оставил, в городах хоть и бывали периодически с боярином, но помочь ничем не могли, другие интересы, понимаете ли. Так и приходилось заниматься готовкой вроде бы и полезного, но не факт, что нужного продукта. Игнат поднялся на ноги только через неделю, но как работник был абсолютно бесполезен еще долгое время, поэтому производство дегтя снова остановилось, но заняться было чем. «Мишка, слушай, давеча мне Михаил Глебыч обещал, что ты меня самострелом пользоваться научишь, у тебя же есть один». Тимофей подошел к скучающим холопам, которым совершенно нечем было заняться, и они развалились на молодой травке. Их тут оставили как охрану, раз уж за такое время было целых два нападения. К тому же и полезный товар мини-деревенька производила, негоже такое терять. Хотя на самом деле этих двоих тут бросили в наказание, набедокурили где-то, а теперь маялись. Развлечений тут нет и подавно, работы для них тоже, хоть кормили. Добавили Людмиле еще два рта на ее голову. «А тебе зачем, в ратники пойти хочешь? Ты же вроде это, торговлишкой заниматься хотел, вон штуки делать умеешь разные». Холопам явно не очень хотелось его учить, но скука давала о себе знать. «Защищать себя хочу, да и на охоту же можно с самострелом, вы же знаете, с силками у меня ничего не получается, может быть я подстрелить кого-то смогу, это точно». «Га-га-га», заржали холопы. Историю про то, что более чем за месяц с десятком силков у него получилось поймать всего одного зайца, тут обсуждали не раз. А о чем еще болтать? Перемывали друг другу кости по кругу, да и все. «Ты если защищать себя хочешь, не с этого начинать надобно». «А с чего?» «Да мне мечом махать и не нужно, наверное. Вратники, думаю, не возьмут. Мелкий я. Вот из лука можно, но Михаил Глебыч сказывал, долго это с лука учиться стрелять и сложно. Сильнее он самострела, но и сложнее. Попроще хочу». Такой разговор действительно был. Когда управляющий передавал парню все, что получилось с обмена дегтя, то и обмолвился. «Самострел дело дорогое, но я тут двух холопов оставлю до холодов. У Мишки самострел есть, дрянной правда, но и ты не на сечу собираешься, побаловаться сможешь, если уговоришь». Сразу, понятное дело, он к нему не кинулся, повседневных дел и так прибавилось, кормить два лишних рта холопов, еще два коня прибавилось, тоже лишняя морока, и все это упало на плечи Людмилы и Тимофея. Холопы ничего не делали, лишь дети помогали матери, Игнат только на ноги встал, да и Прокоп не мог работать нормально в силу возраста и тумаков, что получил при нападении. «А знаете что?» – заговорщицким тоном продолжил Тимофей. «Давайте вы меня научите, а я заплачу». «Заплатишь? Откуда у тебя серебро?» Вичка приподнялся на локтях, не серебром. Интерес ратников, вроде бы только появляясь, сразу начал спадать. «Так нам кроме серебра и не надо ничего», – махнул рукой Мишка. «Да ладно вам, вы же с Михаилом Глебычем приехали. Он же сказывал, деготь мой понравился боярину, по доброй цене его забрал. Вот я вам дегтем и заплачу. Ему отдадите и получите, чего хочется, вы же по морозу туда поедете. И много заплачу. Десятую часть отдам, что сделаем к тому времени. Пятую». Тут же начал торговаться Вичка. Пятую — это было слишком уж жирно, и содержать их и еще сверху 20 отдавать дороговато, но с другой стороны, можно было попробовать их к этому делу тоже пристроить, тогда и они свою долю увеличат, да и сам Тимофей больше получит. Десятую — это и так много, вы же не с утра до вечера будете меня учить, а так, помаленьку, но можно сторговаться и на пятую, но при условии. Медленно обвел взглядом холопов Тимофей. Какое условие? Вам же все равно нечем заняться, скучаете. Вот к делу вас пристрою. Пока Игнат не оправился, березу возить будете, а мы тут деготь делать из нее. А как он оправится, так только один ему помогать будет, а второй отдыхать. И так по очереди. Тогда и пятая часть ваша будет, предложил парень. Работники были очень нужны. Справляться со всей рутиной вдвоем с Людмилой было непросто. Кроме его попыток сварить мыло, все остальное просто остановилось. Даже силки никто не проверял уже больше недели, потому что кроме Игната никто не знал, где они стоят. Опять на столе была в основном рыба. Но и нельзя было слишком сильно нагружать холопов, а то могут и еще больше потребовать, если догадаются, что основную работу будут делать именно они. «Да ты чего, мы воины, холопы батюшки Якова Прокшинича, а ты нас работать хочешь заставить?» – взъярился Мишка. «Ты это не дуркуй, наше дело ратное», – тут же добавил Вичка. «Так это вам же лучше будет. Я вот сейчас один на всем хозяйстве, когда мне за березой ехать? Дед Прокоп может только следить за костром, деревья рубить никак не получится. Игнат еле на ногах стоит, и получится дегтя мало. А так вы сначала вдвоем привозить будете, а потом Игнат одного заменит. Вот и будет его во много раз больше, а значит и ваша доля будет во много раз больше. Продолжал уговоры Тимофей. А чтобы вам сразу показать, что все без обмана. Видели, я там мыло делаю, да и без него как-то жили. Буркнул Мишка. И без мяса можно только рыбу есть. Не остался в долгу Тимофей. Так я вам по куску доброму прямо сейчас отдам. Считай, по 6 кун каждому сразу достанется. По рукам, по 6 кун, Вичка снова подался вперед. Это, конечно, совсем небольшие деньги, но и такой суммы должно хватить, чтобы потом один или даже два раза гульнуть со своим лучшим другом. По куску мыла, а стоит оно по 6 кун. Хотите — продайте, хотите — сами пользуйтесь. Ваше дело. А еще я там делаю другое особое мыло. Если будете помогать Людмиле по хозяйству, еще по такому же куску особого получите, а оно уже по 10 кун каждое. Продолжал разводить холопов на работу Тимофей, не стесняясь заламывать цены на свои поделки. Да, там работы то немного, просто помочь воды принести, тяжелое что-то иногда, да и все. Она же уже 9 ртов одна кормит, вы же сами ее харчи хвалите. Тяжко ей, помощь нужна малая, а я вот и отблагодарю. Так и включились холопы в деревенскую жизнь, начиная приносить пользу. Охрана, да от кого бы они смогли уберечь жителей. Тот десяток разбойников остановить бы не вышло, литовцев тоже не отбили бы. Разве что успели спрятаться где-то, да с собой захватить тех, кто рядом, вот и все дела. Не на службу их тут оставили, а просто в наказание, что и они тоже прекрасно понимали. Производственные жернова снова закрутились, жизнь налаживалась, а деревня начала готовиться к зиме. Креслов Здиславович, где ж ты взял такой товар? В Новгороде торг вел, там у боярина взял, серебра пришлось отвалить, в 1,5 раза больше, чем обычно. Знающий попался, поморщился собеседник. Неважно, у него откуда выяснил, из деревеньки Ягошной, Михайло привез. Собеседник задумался. Деготь и правда был очень хорош. Обычно его продавали не таким густым, не слишком тщательно отстаивая дегтярную воду, которая получалась также в процессе изготовления. Так они вроде бы и увеличивали объем, но и цену за такой товар мастера давали поменьше. Боярин Яков Прокшинич, значит, он самый. Поболее нам нужно. Привез, показал, а где еще взять? У него и взять. А зачем нам нужно много? Березовый же. Ладно, там березовый, умение интересно. Сам знаешь, так не товар нужен, что ли? Не товар. Осень выдалась на редкость теплой. Уже октябрь вовсю наступил, а температура днем все старалась вырасти выше градусов 15, а то и 20. По ночам, конечно, уже было прохладно, но в целом холода еще совсем не чувствовались. Дожди тоже не сильно докучали. Тренировки Тимофея с арбалетом шли полным ходом, правда, постоянно нужна была помощь Мишки. Ход самострелой был плохенький, но сил постоянно его натягивать не хватало. Десяток раз еще справлялся, но на этом и выдыхался. Никаких приспособлений для натягивания тетивы тут не было, да и Мишке оно было без надобности. Во-первых, потому что для него это не проблема, а во-вторых, потому что не особо это оружие тут уважалось. Если бы не получил он эту игрушку в походе, то и не имел. А так, продавать ее оказалось слишком дешево, да и особо некому, ну а взять врага на меч, уважения и почета гораздо больше. Так и сидели они на импровизированном стрельбище, Мишка взводил самострел, а Тимофей стрелял и бегал за болтами. Благо расстояния были небольшими, пока что он пытался попадать хотя бы половиной болтов на расстоянии в 40 шагов. Получалось не всегда. На 60 шагов редко даже четверть снарядов оказывались в мишени. Работы еще было много, но постепенно результаты становились лучше. В идеале Тимофей хотел попадать в цель на 100 шагах, хотя бы 5 раз из 10, но сейчас это были лишь мечты. С другой стороны, занятия стрельбой стали таким долгожданным развлечением, которого не хватало все эти месяцы. Это была как игра, а не монотонная изнурительная работа, что толкало выходить в поле все чаще и чаще, даже иногда без Мишки. Без него, правда, быстро заканчивались силы и приходилось возвращаться, но когда однажды вышло попасть в мишень 9 из 10 раз с расстояния в 60 шагов, волна удовольствия была неописуема. И неважно, что уже неделю не получалось повторить такой рекорд даже на 40 шагах. Это было возможно. Это уже один раз получилось. Нужно лишь стараться, привыкнуть к оружию, болту, к ветру и все будет. Еще холопы несколько раз в неделю устраивали ему боевые тренировки, показывали, как можно орудовать мечом, ножом, копьем, но это были только самые азы, да и то с деревянными аналогами оружия. Единственным железом, которое дали попробовать в деле, была кольчуга. Как-то раз, когда Тимофей пристал к Мишке с очередной просьбой про обучение воинскому искусству, холоп просто сходил, принес свою кольчугу и нацепил на парня. Весила она около 10 килограммов, может быть чуть больше, парень даже тогда удивился. И чего это все говорили, что она тяжеленная и нужна сноровка. Но понимание пришло меньше, чем через час. Она постоянно съезжала то на одну сторону, то на другую, тянула то в бок, то вперед, то назад, заставляя напрягать все мышцы тела. Выдержал это мучение он еще около часа и весь взапрел. Нужно тренировать выносливость. Это же я тут часа два таскал только кольчугу и устал. А у них вон еще поддоспешник, оружие полное и ничего, целый день ходит, еще и сражаться умудряются, вертеться и рубиться в драке. Да уж, даже до салаги мне расти и расти, не просто стать средневековым воином. Погоди, а как рыцари в полном боевом доспехе сражались? Там же железо раза в три больше, чем эти на себе таскают. Что там за бодибилдеры такие? Да уж, просто не будет. В это время, если не можешь сражаться, то и не сможешь никуда пробиться. Самые мелкие бояре и то с оружием обращаться умеют и доспехи таскать. Купцы те же, постоянно в пути и готовы отбивать нападения бандитов. Не говорю уже о князьях, те то вообще военные вожди, просто обязаны уметь обращаться с железом на самом высоком уровне. А я кем хочу быть? Просто крестьянином? Да нет, в самом низу оставаться не хочется. Кто угодно и что угодно со мной делать будет. Ремесленником? Ну, тут можно подумать, я пока молодой, знания какие-то есть, так что придумать, каких полезных вещей можно будет, глядишь, так и жизнь сытая наступит. Скучная правда. В князья тут пути нет, к сожалению. Там не только умение нужно, но и кровь, так что туда путь заказан. Что остается? Купцы и бояре. Боярином стать можно, надо уметь деньги делать и мечом махать, а там, глядишь, и получится князю угодить, чтобы землю выделил, да и купить наверняка тоже можно, если разбогатею. Купец. Не люблю я торговаться, а это же постоянно нужно этим заниматься. Но с другой стороны по Руси кататься буду. Рискованно, но зато интересно. Да и денежки водиться будут. Тут же огромный простор для спекуляций. Цены скачут туда-сюда в несколько раз чуть ли не каждый год. А если в ратники пойти, в дружину? Я же пока свободный человек, смерть то есть. Мал еще, чтобы хозяйство свое заиметь, несколько лет впереди будет. Если буду стараться, неужели буду хуже обычного местного парня? Может быть, сила и хуже, но зато буду хитрее и умнее. Там тоже карьерный рост есть. Отличусь и могу десятником стать. Это уже сила. Тут дружины то больше, чем в сотню человек, не у каждого князя есть. Да и десятник — это не обязательно в подчинении всего 10 человек, и больше может быть. Сотник? Ну тут уже спорно, конечно. Разве что получится прожить и прослужить несколько десятков лет, просто так не поставит без связи и родства. А учитывая, что тут постоянно все и со всеми рубятся, получится ли столько прожить? Нет, это уже совсем лишний риск. Так и размышлял Тимофей, сидя с удочкой на берегу речки. Сегодня он сам вызвался следить за огнем на производстве дегтя, заодно и хотелось опробовать приспособу, которую ему выстругал и связал Прокоп по его просьбе. Крючок был сделан из согнутой толстой иглы, вместо лески тонкая плетеная веревка, а червей накопать вообще проблемой не оказалось. Вообще Тимофей думал, что ничего так и не получится. Но, как это ни странно, рядом на берегу лежала пара рыбин, которые все-таки позарились на жирных червяков с такой охотой, что никакой поплавок был не нужен, чтобы понять, клюнуло. Такой и был у парня средневековый выходной. Глава 8. Полозья санок тихо похрустывали свежим блестящим снегом, только-только прихватившимся от первых морозов. Небо удивляло своей голубизной и полным отсутствием облаков. Голые кроны деревьев вырисовывали изящные узоры на таком прекрасном фоне и как будто рассказывали разные истории. Вот лошадь скачет к дому, вот что-то похожее на большущую пиццу, а рядом с ней мышка, похоже, собирается ею полакомиться, как вам история. А эти ветви подозрительно напоминают ноутбук. Здесь же велосипед, а вот это точно вход в метро. Нет, как вообще вход в метро может быть из веток? Совсем уже тоска по дому замучила. Хотя бы на денек туда, да хоть во сне, но нет. Последний раз дом, настоящий дом, который остался в 21 веке, снился Тимофею аж в конце лета. Тут же уже наступила зима, конец ноября, правда, но снег уже выпал больше недели назад и таять не думал, только больше становилось. Канализации нет, автомобилей нет, вот и лежал себе снежок и не тужил. Морозы пришли резко, сразу после обильного снегопада в середине месяца, но правда позже чуть-чуть ослабили свою хватку и было решено ехать к боярину Якову Прокшиничу. Тут и холопам давно пора было возвращаться из ссылки, да и сами деревенские жители решили оброк все-таки уплатить в этом году, как Михаил Глебыч посоветовал. На небольшом деревенском совете решено было отдать 3 десятины дегтя и 1 мыло. Почему дегтя 3? Ну потому что еще 2 десятины получили холопы, а текущий товар, который был взят на продажу, это изготовлено только за осень, а не за весь год. Если считать по-честному, то такой объем и получится как раз с момента попадания Тимофея в это замечательное время. Других богатств он не нажил, а это отдаст и будет перед собой честен. Никто против такого предложения парня не высказался, так и порешили. В пути были уже второй день, одни сани, запряженные недовольной лошадкой, а чего ей быть довольной, в деревне их почти не трогали, раз в пару дней за березой только, да и все, а тут тащит и тащит на себе, и еще 2 всадника на своих скакунах. Впереди их ждало село Береза, а еще на таком же переходе и Илимна, где находилась усадьба боярина Якова Прошинича, на чьей земле и обосновался путешественник из будущего. Медленно, конечно, так перемещаться на санях, долго. Верхом к этому времени уже бы почти добрались, а может быть и на месте были, тут же еще больше половины пути. Сейчас бы на электричку сел, меньше часа и на месте, но нет, ползем тут как черепахи, а еще и обратно столько же. У-у-у, нужно срочно изобретать двигатель внутреннего сгорания, автомобиль и буханку собрать на коленке. По нынешним дорогам другого ничего не проедет, так что обойдемся без красоты. А еще снегоход сделать, чтобы и по полям зимой рассекать можно было. Вот удивятся тати, когда пойдут в набег на Русь, а тут на них лавина снегоходов мчится. Хотя нет, зимой-то они в походы не ходят, так не получится. Мечтал Тимофей, перескакивая с одной мысли на другую. А как тут будут смотреться легковые автомобили и сельхозтехника? А что если ракета? Или гамбургер? Картошечки бы жареной. Эх, это тут также в новинку будет, как и ракета. Вот бы еще интернет сюда провести, ух, я бы тогда развернулся. Такое производство бы организовал. Там же все можно найти, что из чего делается и как это делали в старые времена. Конечно, не получилось бы сделать компьютер, но добычу электроэнергии и освещение так вполне. Да и ладно это электричество. Почитать бы, что можно до ума довести из того, что и так под рукой есть. Что, Тимоха, опять замечтался о своем пикмаке. Весело смотрел на него Прокоп. Он уже не раз замечал, что когда парень сидит так задумчиво, а его взгляд то оживает радостью предвкушения, то наоборот угасает в тихой грусти, то опять по новой, значит Тимофей опять замечтался о каких-то своих заморских штуковинах. Иногда он даже пытался объяснить деду, что какое слово обозначает, но как может понять человек 13 века компьютерную игру или фильм с сериалом, да и продукцию Макдака было объяснить не так-то просто. «Да, деда, опять», — вздохнул парень, — «долго нам еще так тащиться, надо было тебе одному ехать, скучно, что удавиться охота». «Ты слов таких не говори, грех это, ишь чего удумал удавиться», — рявкнул Прокоп, — «так скукота, чем заняться в пути». Парень повернулся к Прокопу всем корпусом, вожжи ему держать не надо, а размяться хоть немного хотелось до ужаса, даже думал за санями побегать, но быстро передумал, вспотеет, а потом и простынет еще. Истории можно рассказывать друг другу, песни петь, или рукоделие какое с собой взять, чтобы руки занять чем было. Начал перечислять Прокоп. Дорога это дело не быстрое. Вот был бы верхом, да еще и одвуконь, мигом бы домчался. Тут же дело спокойное, не быстрое. Сноровка нужна, терпение. Точно, надо нитки со спицами купить, носки себе свяжу на зиму теплые. Надоели эти ваши портянки. Опять ты о чем-то дивном толкуешь. Нитки-то купить можно будет, спицы твои что такое? Пришлось парню объяснять, что такое спицы и как ими пользуются для изготовления одежды. Прокоп на ходу спрыгнул с телеги, передав вожжи Тимофею, быстро срезал с дерева пару небольших веток и через 10 минут в руках парня было 5 спиц, на которые он смотрел глупыми глазами. А что так можно было? Отчего ж нельзя? Такую приспособу ты хотел, или не понял я чего? Такую. Тимофей залип на самом деле потому, что он даже не подумал о деревянных спицах. У его бабушки все спицы были металлические и только такие, и почему-то только такими они и должны были быть в его понимании. Но это же просто палочки, какая разница из чего сделаны. Теперь нужны нитки и вспомнить, как это правильно делается. В село Береза заезжали уже ближе к вечеру и остались на ночлег. Там путешественников встретил десяток дворов, с такими же домиками, как и у Тимофея. Просто деревянный сруб с низкими потолками и печами, топившимися тоже по-черному. Единственное отличие этого села было в том, что тут были не только лошади, но и другая скотина. Мычало несколько коров, пара свиней высовывали свои любопытные пятачки из хлева, мекали козы и бекали овцы. Не шибко много, но по несколько особей всех видов присутствовало. Так это можно и животноводством же тут заняться. Стану селекционером, выведу лучшие породы и буду в серебре да злате купаться. Опять идеи полезли в голову Тимофею. Огородов видно не было, но возможно они просто ничем не огорожены и были под снегом. А вот и что-то похожее на кузницу местную. Небольшой навес, под которым можно было различить тигель, молотки, еще что-то похожее на щипцы и прочую утварь. И не бояться так оставлять на виду. Вон, 10 шагов и забирай что хочешь. На утро в путь почему-то никто не торопился, Тимофея не разбудил. Деревня жила своей спокойной зимней жизнью, а Прокоп с холопами уплетали завтрак, запивая парным молоком. По их лицам видно было, тоже проснулись совсем недавно. В Березе остановились у старого приятеля Прокопа. Тот их встретил радостный, улыбчивый, тут же пригласил в дом и устроил пир. По местным меркам, конечно, потому что был таким же работягой, а не князем. Но еды на столе было прилично и даже кувшин с чем-то хмельным присутствовал. Судя по запаху, похоже было на пиво. Тимофею выпить не предложили, зато остальные мужики с напитком быстро расправились и под веселые разговоры разошлись спать. А чего меня не разбудили? Ехать же надо. Плюхаясь на скамью, пробурчал Тимофей. Рано еще, Никифора дождаться нужно, он с нами отправится. Через седмицу собирался в путь, но раз мы туда путь держим и он с нами, собирает сейчас добро, ответил Прокоп и захрустел соленым огурцом. Старика с Никифором связывали не слишком близкие отношения. На самом деле, первое их знакомство было отнюдь не мирным. Прокоп в те времена как раз промышлял с шайкой разбойников, хоть и не от хорошей жизни. Тогда и пересеклись их дорожки в прямом смысле на дорожке. Но, правда, никто сильно не пострадал, только товар забрали, а несколько тумаков и не в счет. А через несколько лет встретились уже и в спокойной обстановке, когда Прокоп попал к боярину, но хозяин уже был в курсе, чем занимался раньше его новый подопечный, и пришлось отступить. Сейчас же они вообще оказались в одинаковом положении, один отвечал за Березу, а второй был поставлен старшим в еще не названной деревне. Я вчера вот что спросить хотел, а почему мы сами оброк везем? Разве его не собирает боярин с дружиной, села и деревни объезжая, с сомнением глядя на то, как дед запивает все это дело молоком, спросил Тимофей. А кто не платит, туда обязательно и приезжает, ты не сомневайся, зажмурился от удовольствия Прокоп. У нас то ни огурцов, ни молока давно не было, чуток привозил Михаила Глебыч в свой последний визит, да и все, к нам бы не приехали, на первый год почти всегда у боярина так, обжиться нужно, добром обрасти, на второй год и платить уже пора, а тут еще и несчастье, набег проклятых, кому платить, это мы с тобой рукастые да головастые, извернулись. Не каждый так сможет, значит каждый раз самим возить надо будет, неудобно конечно, промямлил последнюю фразу парень и попробовал огурец, вкусный, хрустящий, вчера они как-то мимо него прошли и быстро все закончились, вот это ты зря, не только же мы повезем, то еще из других деревень будет, а значит можно будет сторговаться с боярином, коли нужное у него что есть для нас, боярин не купчишка, который только о своем кармане думает, ему надобно и ты, чтобы достаток имел и работал еще лучше прежнего. Конечно, и ему прибыток оставаться должен, тут слову нет, но все не так обдерет, как купчишка. Вспомни, сколько всего Михаила Глебыч привез, мы с тобой столько из города б не взяли, и везти далече, да опасно. Ну, дай бог, выдохнул Тимофей, наливая себе молока. Отряд увеличился уже до 3 груженных телег и 4 всадников. Добра новые попутчики везли не так уж и много. Конечно, по сравнению с Тимофеем прилично, потому что у него было всего несколько ведер, да пару мешков. Налоги соседней деревни выглядели впечатляюще, но с другой стороны, парень вез оброк с пары взрослых мужиков, а те как минимум с десятка или даже больше. Тем не менее закралось сомнение, не переплатит ли он и, может быть, стоило выделить поменьше. Впереди Тимофея ждала неизвестность, ему предстояло встретиться с боярином, который будет решать его судьбу. Людей на Руси всегда не хватало, поэтому он скорее всего будет рад поселившемуся на его землях парню, но с другой стороны он еще совсем мало и непонятно откуда взялся. Да, прибыток с него получается лучше, чем с некоторых взрослых мужей, но и статус Тимофея непонятен. До 16 лет с ним никто не будет заключать ряд, в обильные холопы его не записать, потому что взят он не на меч, родни, которая могла бы отдать его на воспитание, тоже нет, ничейный он, без всяких прав и обязанностей. Остаток дороги прошел еще скучнее, чем первая часть. Прокоп с ним почти не разговаривал, он весь путь бурно обсуждал с Никифором события последних лет, холопы ехали впереди, а мужики из соседней деревни не обращали на парня никакого внимания. С другой стороны, Тимофей жил на земле боярина, а значит, пользовался его ресурсами, а за них тоже нужно платить, не говоря уже о том, что практически на него работал и Прокоп с Игнатом и Мишка Свичка. И как с ними рассчитываться? С холопами ладно, это уже было решено, они работали за долю в производстве дегтя и свое уже получили. А как быть с Игнатом и Прокопом? Тот оброк, что они везут, будет считаться как раз за них получается, они же взрослые мужи, значит, парень ничего и не платит за себя. Странная ситуация, он придумал, организовал, получит прибыток, а выходит и не при делах. Как разрешит этот вопрос боярин? А вдруг решит прибрать это дело себе? Хитрости же особой нету, минимум двое из его людей уже в курсе, как нужно все делать. Посмотрим, что он скажет, и будем плясать от этого. Все равно не угадаешь, чего он может решить, а идти все равно некуда. Если получится, намекну, что еще выдумать смогу разного, а если нет, то я же никому ничего не должен. Можно избежать, ага, и жить одному. Земля все равно кому-то принадлежит, будет ли там легче и безопаснее, охрана нужна, будет сила, просто так мной крутить будет тяжелее. Где ее взять только, силу эту? Сейчас есть только Игнат, да и то он не мой, а просто благодарен за спасение семьи. Может быть, если выкупить его долги боярину, то и станет ближе, но вряд ли. Сколько мне тут лет? 12 или 13, да даже если 14. Еще несколько лет точно я тут просто ребенок. Деревня боярина выглядела в разы солиднее, чем то, что Тимофей видел до этого. Несколько домов стояло еще на подъезде к ней, причем по размеру они были побольше привычного. Видимо, и защита была лучше, и добро получалось лучше сохранить. Дорога стала шире, сразу было видно, не раз в месяц тут сани ходили, а постоянно сновали туда-сюда. Основное количество домов было огорожено деревянным частоколом, тыном. Пусть, конечно, хлипким, явно не крепостные стены, но это уже какая-то защита, и от мелких набегов вполне можно было оборониться, при наличии военных людей, конечно. Крестьяне вряд ли отобьются по причине отсутствия оружия и умения. Сколько тут было дворов, не очень понятно, территория, обнесенная тыном, была приличная, да и с приближением можно было увидеть другие избы, располагавшиеся не внутри. На глазок даже сейчас насчитывалось не меньше трех десятков, что по сравнению с деревней Тимофея было целым городом. Боярский терем выгодно отличался от своих соседей своими размерами в несколько раз больше, не только вширь, но и в высоту. Других двухэтажных строений видно не было, но самым интересным было в нем то, что окна были застеклены. Конечно, они не были большими, привычными человеку 21 века, но Тимофей вообще не думал, что здесь его умеют делать. А нет, вот оно доказательство. Немного мутные стеклышки, какие-то округлые формы, другие прямоугольные, вот, тут перед ним. Стены и окна терема были украшены резными деревянными наличниками, а широкая лестница вела к массивной двери, покрытой лаком настолько, что блестела от попадания солнечных лучей. Во дворе терема суетились люди, таскали катки с водой, какую-то снеть, на веревках была развешена подмерзшая одежда и ткань, похожая то ли на простыни, то ли на скатерти. Возле низкого сарайчика грузились сани, рядом с ними бегали двое мальчишек с палками, то стукая по саням, то устраивая поединок между собой. Вот, быстрым шагом в терем забежали две девицы, удерживая в руках по паре кувшинов, а возле поленницы стучал топором грузный мужчина, раскалывая одно полено за другим. Жизнь тут кипела, и все это на небольшой площади дворового участка. Людей было много, непривычно много. За больше чем полгода обитания в узком кругу лиц, Тимофей отвык от этого. Каждое новое лицо, каждый новый человек, проходивший мимо, вызывал невольное вздрагивание и провожался подозрительным взглядом. Да это было и понятно, за такой недолгий срок уже целых два раза жизнь парня висела на волоске, даже три, это не могло не сказаться и не оставить никаких травм. Плечо периодически напоминало еще о последнем случае, когда ему пришлось отчаянно сражаться не на жизнь, а на смерть сразу с пятью бандитами, и только чудом получилось уцелеть. Перебирая в памяти события того вечера, Тимофей каждый раз вздрагивал, один лишний вскрик, одна ошибка отделяли его от неминуемой гибели, только удача помогла пережить нападение. Ждать боярина пришлось довольно долго, хоть и приехали они к обеду, но дожидались практически до сумерек. Так что когда Яков Прокшинич пожаловал и соизволил забрать свое добро, первый носок был уже готов. Ну а чего еще делать? Сидеть приходилось практически на одном месте. Прокоп ни в какую не хотел отпускать Тимофея погулять по селу, чтобы тот не пропустил боярина. Так и ждали. Одно хорошо, накормили их вкусной горячей кашей, а также показали людскую, где им предстояло ночевать. Это было что-то похожее на густонаселенное общежитие. Небольшой домик, где стояло несколько лавок и еще на полу лежали подстилки. Куча спальных мест на расстоянии чуть больше одной вытянутой руки. Да и все, больше вообще ничего не было. Хотя нет, был еще одинокий светец с закрепленной лучиной. Это, наверное, чтобы не наступали друг на друга, устраиваясь на ночлег. Днем внутри никого не было. Похоже, все, кто мог там ночевать, были заняты, а возможно только вот для таких приезжих крестьян это помещение и было, кто его знает. Одно точно, долго жить в такой тесноте, точно не хотелось. Чем приятен 12-ти краткий век, точнее уже начало 13 получается, 1200 и краткий год заканчивается, и даже не заканчивается еще, у них же Новый год начинается с 1 марта. Так вот, чем приятен 13-ти краткий век, что везде пахло сушеными травами. Конечно, пахло и еще кое-чем, все-таки скотину никуда не денешь, но не было прогорклого запаха гари, бензина, химии и прочих гадостей далекого будущего. «Доброго дня тебе, батюшка Яков Прокшинич!» — склонился в низком поклоне Прокоп, обращаясь к подошедшему невысокому мужику. Даже дед был чуть выше него ростом, а если вспомнить Игната, тот и вовсе на целую голову превосходил боярина, или даже на полторы. «И тебе здравствуй, Прокоп, с чем пожаловал? Просьба какая у тебя?» — степенно ответил боярин, разглядывая Тимофея с ног до головы. Немного задержал взгляд на уровне шеи и опять повел взгляд с головы до пят. «Нет, батюшка, оброк привезли. Вот и Никифора по пути встретили, тоже благодарность свою привез, за доброту твою», — продолжал вещать Прокоп. Тимофей же продолжал разглядывать самого боярина. Из верхней одежды на нем был однотонный кафтан коричневого цвета с минимумом украшений. Из-под него выглядывала серо-белая рубаха, ворот которой украшался вышивкой красных узоров. Перетянут кафтан был темно-синим поясом с нашитыми камнями, наверное, драгоценными. На ногах, так же как у всех мужиков вокруг, были порты, разве что качеством ткани, отличавшие его от обычного крестьянина, и кожаные сапоги без всяких приукрас. Единственное, что выделялось в одежде, только пояс. Среднего размера голова, даже чуть большеватая, для худого и невысокого мужчины, удлиненный овал лица, хлипкая бородка, внимательный и пытливый взгляд, не производили впечатления, что перед тобой стоит средневековый воин, скорее подросток, еще не вошедший в силу, ну или человек, не особо уделяющий время физическому труду и тем более ратному делу. Но по лицу было видно, что ему должно быть прилично за 40. Так какой же оброк по первому году? А и побили же вас всех. Да Михаил рассказывал, как вы еще один набег Тати отбивали, израненные лежали. Ты знаешь, как я дела веду, требы с тебя никакой нет, — медленно произнес Яков Прокшинич, переводя взгляд с Тимофея на Прокопа, а затем на содержимое телеги. Справились мы, я да Тимоха, да Игнат с женкой своей подсобили. Тоже мы в долгу оставаться не хотим, по чести привезли, что сдюжили. Подмога твоя шибко помогла, голодать по зиме не будем. Инструмент справный дал, землю дал, как не отблагодарить. Прокоп все продолжал рассыпаться в комплиментах начальству, а к тому подскочил мелкий вихрастый парнишка лет 5 и повис на рукаве боярина. Через 5 секунд подскочили две молодые девушки и зашикали на него, но боярин только махнул в их сторону и взял парня на руки, а тот сразу же наметился на боярскую шапку, протягивая к ней маленькие ручки. «Что привезли? Скотины у вас нет, зерно, как помню, не сеяли, охотник из тебя я сам помню какой, деготь еще сварили?» — спросил боярин, снимая шапку и надевая ее на голову мальчишки, отчего тот сразу в ней утонул, но только весело засмеялся. «Точно, дикать, дорогой ты наш, Яков Прокшинич, сделали сколько силушек было и тебе привезли, еще это, как его, мыло Тимоха выдумал. Чудная штука, Людмиле очень понравилась, грязь убирает из тела и с вещичкой носить удобно». Начал Прокоп рекламу новой продукции. «Мыло, интересно, деготь ваш тот не очень хорош, как я думал в прошлый раз, не шибко плохой, да не годится он для ладей, токмо телеги еще смазывать, да еще что такое, так что цену такую больше не дам», — нахмурился боярин, но в этот момент шапка с мальца слетела, а тот, не обращая внимания на отсутствие головного убора, полез обниматься, и хмурость тут же ушла с хозяйского лица. «Можно сделать и для судов, а это телеги смазывать, для мытья пользовать, растения можно обработать иногда от вредителей», — тихо сказал Тимофей, тут же получив в ответ тычок и шипение деда Прокопа. «Погоди-ка, Прокоп, а ты отвечай, чего тогда сразу не сделал такой? Проще показалось, да и не знал, что нужнее. Березовый понравился в прошлый раз, я и дальше такой делать стал». Дальше парню пришлось рассказывать, как он видит использование своего березового дегтя, что изредка в бане им можно натираться, только самым хорошим, правда, что можно разводить водой и опрыскивать огороды и поля, для защиты от насекомых и мелких животных, чтобы меньше испортили урожая, можно обрабатывать им древесину домов, чтобы гнили меньше было и так далее. Потом пришлось показать мыло, которого было аж 4 вида, точнее всего 2, обычное и дегтярное, но Тимофею удалось уговорить Прокопа вырезать несколько деревянных форм в виде рыбок, так что часть мыла имела весьма интересный вид. Продукция пришлась по душе, хотя больше не самому хозяину терема, а по-прежнему стоящим рядом девушкам, особенно заинтересовали их рыбки, и полезная вещь красивая, как такая может не понравиться. Также уточнив, что этим мылом можно и вещи стирать, и лучше грязь будет отходить, Тимофей закончил свою лекцию. «И откуда ты это знаешь и умеешь?» — грозно спросил боярин, отдавая ребенка девкам и делая несколько шагов в его сторону. «Не помнит он, батюшка Яков Прокшинич, вот как есть не помнит. Все помнят только, как напали на них по весне, по голове ударили, досталось ему. Наверное, думали, помер, а он уснул, вот и не добили. С того момента все помнит, и слова странные говорит, но злого замысла не было никогда в речах отрока, только на пользу пытается диковины измыслить. Может быть, с торговцами ходил раньше, да любопытствовал везде, вот и знает, а к нам с литовцами попал, когда они полон уводили, вот убился и оставили». Прокоп бросился на защиту Тимофея, не на шутку испугавшись. Все-таки парень ему нравился, добрый, работящий, честный, а такой взгляд боярина дед знал. Не все так просто было тут на Руси, огромное количество князей, их детей, чуть ли не каждый город был отдельным государством, да что уж говорить, некоторые деревни были, как отдельное княжество, и многие из них имели зуб друг на друга и даже периодически воевали. Это странно только для современного человека, в то время все это было в порядке вещей. Рабов не было, но зато были обильные холопы, которые практически от них не отличались. Работы много, чем больше людей, тем больше прибыли, а значит и войско, чем больше дружина, тем больше можно отобрать у соседа в случае заварушки. «В доме поговорим», — быстро сказал боярин и пошел в терем. Прокоп и Никифор пошли вслед за ним, а Тимофея отправили в людскую. Не по статусу тому было за одним столом с боярином находиться. Главы поселений другое дело, они и за хозяйством следили, и за прибыток отвечали, а каждому смерду за столом с боярином сидеть нечего. Глава 9. Отбытие назначили уже на следующий день. Торговать оказалось нечем, боярин снова забрал все себе, в этот раз выплатив даже часть серебром. Теперь в кошельке Тимофея водилось аж целых 200 кун, что для деревенского жителя, а тем более для молодого парня, было настоящим богатством. Даже учитывая то, что их еще предстояло разделить на 3 части по возвращению, остаток все равно был мечтой любого ребенка нынешнего времени, и не только ребенка.